Всем привет! Сегодня я решил записать такое небольшое видео, которое, я считаю, будет очень полезно тем людям, которые рано или поздно вступят в судебный процесс с банками либо с коллекторами. Именно здесь я хочу рассказать о некоторых фишках, которые вы можете использовать и которые, в принципе, могут сделать так, что вы в конечном итоге выиграете суд и никому ничего не останетесь должным. Ваша самая главная задача, чтобы вы понимали, когда вот вся эта канитель начинается с кредитами, не можете вы там платить, вам начинают звонить эти сотрудники колл-центра, я их по-другому не называю, никакие они там не супер какие-то там крутые специалисты, да, там руководители всякие, как они представляются, чтобы вас как-то напугать там или еще что-то. Когда они начинают вам звонить, многие люди начинают теряться, не знают, что делать. Некоторые даже по какой-то причине думают, что их посадят. Вообще, это насколько, да, вот сейчас система вся зомбирована, что реально, я вам говорю, есть такие люди, мне пишут люди на сайте, пишут на почту мне и говорят, а меня не посадят там, да, вот за то, что я там 10 тысяч рублей не заплатил. Я вам говорю, нет, никого не посадят. Посадить, конечно, могут, но только того человека, который реально занимался мошенничеством. То есть, если выявят, что он взял кредит именно там по поддельным документам, да, либо там еще, допустим, взял с целью невозврата этот кредит, да, то есть, но это надо еще доказать, что вы взяли этот кредит с целью невозврата, да. А так, по факту, эти действия не приравниваются к уголовным действиям, поэтому не стоит паниковать, в общем. Самая главная ваша задача – это выиграть дело в суде, потому что рано или поздно вся эта канитель, неважно, передадут ли они этот кредитный договор коллекторам, либо сами будут вас долбить постоянно звонками, все равно все закончится судом, потому что все-таки есть у нас хоть какие-то права, да, у граждан, какие-то гражданские свободы, потому что все-таки соблюдается у нас гражданско-правовой кодекс, да, то есть не может к вам прийти человек просто так и начать у вас там что-то выносить, да, из дома. Вот, то есть это может сделать только определенный специально обученный, я бы так сказал, человек, то есть судебный пристав. Вот, то есть единственный, кто может какие-либо действия совершать в отношении вашего имущества, в отношении ваших денежных средств, находящихся на счетах в банке, это может сделать только судебный пристав. Никто больше этого не имеет права делать. И вот даже есть такие интересные вещи. Вот когда, допустим, вы взяли кредит в банке, у вас в этом же банке есть зарплатный проект, да, и вы получаете на карточку заработную плату в этом, ну, на счет в этом банке. И вдруг вы перестаете платить, и он по какой-то причине начинает у вас удерживать эти денежные средства с вашего счета. Это на самом деле тоже незаконно. Они не имеют права этого делать. То есть единственный, кто может удержать с вас какие-либо денежные средства, это только пристав. Но чтобы он это сделал, у него должен быть исполнительный лист на руках. Да, это такая бумажка, где будет прописано, что вы торчите там столько-то, столько денег такому-то, такому-то банку, либо такому-то, такому-то агентству. И он на основании этого исполнительного листа, который выдается судом, совершает исполнительные действия. В исполнительных действиях мы уже поговорим в следующих видео и как с этим тоже бороться. Итак, исполнительный лист выдает суд на основании судебного решения. Судебное решение, логически додумываем, создается на основании судебного процесса, в котором либо вы выигрываете, либо вы проигрываете судебный процесс. Другого не может быть. Ваша задача в этом случае судебный процесс выиграть. И вот сейчас мы немножечко поговорим о том, какие есть фишки, которые могут вам в этом помочь. И они работают всегда, потому что этот огромный поток документов, огромный поток договоров внутри банка, он рано или поздно приводит к каким-то определенным ошибкам системным. И этими ошибками мы можем пользоваться. Самое главное, во-первых, я советую лично всем, если в суд не предоставили оригинал договора, вы имеете полное право говорить то, что вы не заключали никаких договоров. То есть в суде процесс должен происходить именно только тогда, когда есть в суде оригинал кредитного договора. Даже если к вам обращаются, если вам говорят, заключали ли вы этот договор, вы можете, вам не обязательно врать, да, вам не обязательно говорить, что я там не заключал этот договор, либо еще прочее. Вы можете сказать, что я не помню. Понимаете? Я просто не помню. У меня было очень много договоров, я там сотнями договоров работал, заключал их, что-то закрывал, что-то там еще что-то делал, да. Но я не помню. Я не помню. У меня нет в моем личном архиве этого договора. Я не помню об этом договоре ничего. А, как правило, банк либо коллекторское агентство предоставляет в суд сканированный документ. Они не предоставляют в суд оригинал кредитного договора. Ну и вы его тоже не предоставляете. Вы говорите, я не помню, заключал ли я вообще этот договор. И пока они не предоставят оригинал договора, я считаю, что этот договор я не заключал. Блестяще, правильно? Если тебе скажут, ну подождите, вот на копии договора есть там подпись ваша, правильно? Вы скажете, эта подпись, она очень похожа, да, на подпись, которая принадлежит мне. Но это копия кредитного договора. И, как вы знаете, с современными техническими средствами можно все, что угодно сделать, можно как угодно подставить, сделать факсимилье, то есть вашу роспись где угодно можно оставить и предоставить копию. И это не означает, что вы подписывали этот документ. То есть по закону единственным, повторяю, доказательством является оригинал. Никогда копия не являлась доказательством. Это первое, на что вы можете, грубо говоря, ориентироваться, да, в начале судебного процесса. Сразу вам хочу сказать то, что если вы судитесь с банком, практически 99% вероятность, что этот кредитный договор вам предоставят. Потому что все-таки это банк, с которым вы заключали договор, они этот договор предоставят. Ну, о самом договоре мы поговорим сейчас немножечко позже, а теперь вернемся к тому, что если вы судитесь не с банком, а, допустим, с организацией, которая купила у банка ваш долг, допустим, какое-нибудь коллекторское агентство, да, там, коллекторское агентство ублюдки, к примеру, и вот коллекторское агентство ублюдки купило у вас долг, подало на вас в суд и в суде предоставило копию кредитного договора. Они всегда это делают. Причем они предоставят не только копию кредитного договора, они там предоставят еще всякие там анкеты, которые вы подписывали, они тоже будут в виде копий. Всякие счета там, всякие заявления, если у вас были о перечислении денежных средств. В общем, они предоставят все это в суд. Все это дело будет заверено их там представителем, либо генеральным директором этого коллекторского агентства ублюдки. И поставлена ублюдческая печать их. Да? То есть тем самым они говорят, что как будто вот эти документы, они настоящие, да, и есть там оригинал кредитного договора. Но это не является доказательством. И в чем здесь самая фишка? А самая фишка в том, что если вы в суде скажете, что да, я заключал этот кредитный договор, суду уже будет абсолютно параллельно. Копия ли это договора, оригинал ли это договора? Им достаточно будет копий только потому, что вы сказали, что да, я заключал этот кредитный договор. Все, оригинал не требуется. Зачем? Есть копия. Понимаете? Ну, если вы будете сразу же после этого говорить, ну, у них копия, они не предоставили оригинал, суду похеру, сразу вам говорю. То есть вот где самая главная черта, да, на которую вы должны придерживаться. И вот в чем фишка этой позиции. Вот если вы судитесь с коллекторским бюро, то они предоставляют, как я сказал, копию этого кредитного договора. Вы обращайте внимание на то, что это копия, и говорите, что я не заключал никаких договоров, вообще не помню ничего, и просите предоставить оригинал настоящего договора. Да, говорите то, что подпись там очень похожа на мою, но я не помню, что я заключал. И вот здесь начинается проблема. Знаете почему? Потому что коллекторское агентство ублюдки, купившее долг у какого-то банка, ей никто не передавал оригинал кредитного договора. Оригиналы кредитных договоров не передаются никогда по договору цессии. То есть ей, получается, нужно обратиться в банк, у которого они купили долг, то есть с которым вы заключили договор, и запросить у них кредитный договор. Но кредитный договор им никто никогда не предоставит. Но даже если кто-то там захочет им предоставить, да, этот кредитный договор, они его просто не смогут сделать, потому что эти документы не передаются иным лицам. То есть это кредитный договор. Они покупают не кредитный договор, они покупают право требования по закону. И в законе это прописано. То есть уступка права требования, цессия, а не уступка кредитного договора. Понимаете? Вот в чем фишка вся. То есть никогда, никогда они не смогут предоставить оригинал кредитного договора. Смогут они это сделать только в том случае, если сам суд обратится в банк и запросит у них оригинал кредитного договора. Вот тогда оригинал кредитного договора банк предоставит, но он это сможет сделать только в том случае, суд, если банк будет являться третьим лицом в суде. Но так как он в суде внутри судебного процесса не является третьим лицом, то, следовательно, он и не сможет вам предоставить оригинал кредитного договора. И даже в другом здесь очень интересный момент. Людям, которые работают в банке, им абсолютно пофиг на все вот эти третейские там какие-то судебные процессы, понимаете, у них у самих там в банках, у этих юристов куча своих судов там и прочее. И отвлекаться еще вот на вот эти вот на всякие суды, тем более отдавать оригинал кредитного договора, да, по которому они бабки взяли у центрального банка, это им вообще не выгодно. Поэтому вряд ли они это сделают. То есть вероятность очень мала, то, что кто-то что-то отправит в виде оригинала. Поэтому, собственно, есть определенный ограничитель по времени, по судебному процессу, как правило, это 1,5 месяца, и если документы там в течение этого срока не будут предоставлены, да, то состоится судебное заседание. На этом судебном заседании банально всех спросят и прочее, вы будете стоять на своем, и суд, установив, что истец в виде коллекторского бюро ублюдки не предоставил оригинал кредитного договора, вынесет решение, а по-другому он не может иное решение вынести, потому что у вас есть позиция, которой вы придерживаетесь. Он просто не имеет права, никакого абсолютно права гражданско-процессуального, да, у него нет никаких норм, на которые он может ссылаться, да, в этом случае. То есть единственное, что он может, это вынести решение, которое будет утверждать то, что истец исковые требования отказать в исковых требованиях, поскольку не предоставлено доказательств. И все, вы можете жить и радоваться дальше спокойной, счастливой жизнью. Конечно, там истец может обжаловать это решение, но поскольку он внутри судебного процесса не предоставил оригинал договора, то даже если он там где-то что-то будет обжаловать, и даже если на той стадии он сможет все-таки предоставить оригинал, то этот оригинал у него никто не примет, потому что все доказательства принимаются именно на первоначальной судебной стадии. Вот здесь в чем фишка. И на это вы должны ссылаться. Я вам уверяю, что это практически 99% выигрышных судов. То есть практически всегда вы сможете выиграть суд в этой ситуации. Это лайфхак номер один. Далее. Здесь уже, если вы, допустим, рассматриваете, если вы уже судитесь, допустим, к самим банкам, да, есть очень интересные вещи, такие как банк никогда... Вернее, в банке, когда вы берете кредит, его подписывает специалист, выдающий вам этот кредит. И вот когда специалист его подписывает, в преамбуле договора, то есть в первых предложениях начала договора, указано, что такой-то, такой-то, засранец этакий Иванов, он, короче, является представителем банка по такой-то доверенности, да, и заключает с вами кредитный договор в лице банка. И вот когда вы судитесь с банком, вы можете сказать, что банк, вы также ссылаетесь на то, что я не заключал никаких договоров, я не помню, и тут же ссылаетесь на то, что банк или истец не предоставил копию доверенности на этого представителя, да, на то, что он имел право подписывать данный договор. Вероятность большая, что они ее предоставят. Но, вот, как я уже в самом начале говорил, вот эти все фишки, да, они берутся из ошибок этой всей системы. И очень часто бывает так, что ей там забыли продлить, допустим, либо ему, да, там, этому сотруднику, забыли продлить доверенность, либо эта доверенность, ее вообще нет, к примеру, да, они просто ее там где-то потеряли, либо еще что-то. И в итоге получается так, что, допустим, может быть такая вероятность, что они предоставят доверенность, а в этой доверенности, которую даже никто не прочитает, прежде чем предоставить в банк, будет указано то, что указан срок, да, этой доверенности. И может так оказаться, что именно подписание договора данного кредитного не входит в этот срок доверенности. Понимаете, да? То есть, допустим, у них доверенность у нее заканчивалась там 1 сентября, а вы договор подписали 2 сентября, то уже этот договор является недействительным, потому что этот человек не имел права подписывать данные документы. И именно это решение, зафиксировано Верховным судом Российской Федерации, где указано, что несоблюдение простой письменной формы, в том числе и несоблюдение принципов подписания, влечет к недействительности сделки, в том числе и по кредитным договорам. То есть может так оказаться. И я вам не шучу, такие фишки есть. То есть у меня есть судебное решение, в котором там, по-моему, связь банк или связной банк, я не помню, там был суд. И в итоге получилось так, что предоставили копию доверенности на подписание. Никто даже не посмотрел. Вот самое интересное, эти тупари, которые вот эти юристы у них там работают, они на самом деле все тупари. Понимаете, там работают только те, там, которые вот только-только с университета выпустились. Там нормальные юристы никогда не будут работать. Эти тупари, они даже не прочитали просто элементарно эту доверенность, которую они предоставляли в суд. А в этой доверенности было указано, указан срок ее действия. И оказалось, что в суде, прям в момент судебного процесса, когда представитель банка, представитель юрист этот банка предоставлял доверенность и передал ее ответчику нам, и мы прочитали, и прям в этот же момент увидели, что в этой доверенности срок-то, оказывается, закончился раньше, чем сам договор был подписан. Вы понимаете, то есть он не имел права заключать этот договор, подписывать этот договор от банка. И там вы бы видели эти глаза, да, у человека. И получилось так, что суд в итоге вынес решение в нашу пользу, потому что представитель банка не имел права подписывать этот договор. Этот договор является недействительным. И мало того, скажу, об этой фишке я узнал очень давно. Мне еще, по-моему, в 2016 году, 4 года назад, подобное решение, похожее, прислал один из подписчиков, и оно есть там в каком-то краевом суде, там это происходило, я сейчас не могу вспомнить, и я вот эту фишку там прочитал. Там еще, по-моему, была другая даже тема, что помимо того, что была предоставлена вот такая вот доверенность задним числом, которая была, да, там, которая заканчивалась задним числом, так еще в самом договоре была подпись представителя ксерокопированная, то есть ксерокопии представлена. Ну, то есть, в принципе, на это как бы особо никто не будет смотреть, конечно, но все равно, да, можно и также на эти фишки ссылаться. То есть, вот посмотрите, да, вот такая вот незначительная маленькая вещь привела к тому, что люди выигрывают суды. То есть, неоднократно это видно. Почему? Потому что в самой схеме этого процесса Да, кто-то где-то там забыл продлить доверенность вовремя, может быть, человек уволился, да, там сразу ему не продлили, или еще что-то. И получилось так, что в итоге люди остаются при деньгах. Вот, в принципе, вот это два лайфхака, они основных, да, основные вот эти вот вещи, на которые нужно ссылаться. Все, что вам там кто-то говорит по поводу там кодов, там, я не знаю, 647-х, там, 360 каких-то, по поводу того, что внутри там, вот как особенно многие там наши любимые кредитные юристы говорят, что мы там такие крутые, мы там сидим и высматриваем, короче, там все несостыковки в этом кредитном договоре. Это все на самом деле чушь, потому что любой кредитный договор в любой организации, которая предоставляет кредиты населению, проходит многоэтапную стадию согласования, да, то есть там реально сидят юристы, его читают, то есть это самые, так сказать, ведущие юристы, да, там работают, которые непосредственно в центральном офисе работают, то есть, я бы даже сказал, главный юрист по-любому его просматривает, потому что это шаблон всех документов, то есть вы не можете, когда вы приходите брать кредит, вы не можете принести договор от себя составленный, либо внести какие-то изменения в этот договор, вам просто не дадут, потому что все эти договора, они шаблонные, да, туда специалист, который выдающий вам кредит, просто вбивает вашу фамилию, адрес регистрации, там какие-то сведения необходимые и все, и подписи. То есть все остальные пункты, они являются шаблонными. И поверьте, они проходили многоуровневые процессы согласования, и вы там просто ни до чего не доколебаетесь, абсолютно ни до чего. Поэтому единственное, на чем можно выиграть, да, и это вот на таких вот фишках, вот которые, от которых я вам рассказывал. Поэтому не стоит верить всяким мошенникам, юристам, говорящим, что они там в вашем кредитном договоре найдут какие-то там несостыковки и признают этот кредитный договор кабальный. Они ничего никогда не найдут. Вот, это такие вот фишки. Я надеюсь, что вы их будете применять. Я вам настоятельно рекомендую и говорю, вы просто не сидите и не ждите, пока там закончится судебный процесс и все. Вам даже не обязательно ходить в суд, вы можете все это сделать по почте, вы можете писать письма. Письма эти можете оформлять как вам угодно, да, главное, чтобы было понятно, что и о чем, собственно, что вы пишете и какая ваша позиция, да, это самое главное. Вот, собственно, и все, что еще могу добавить в этой ситуации. Не бойтесь суда, не бойтесь этих юристов, их они там все на самом деле бездельники, не лодыри, они там тупари все настоящие. То есть они работают по шаблону, а вы работаете не по шаблону. И тем самым вы сможете завершить весь процесс так, что вы останетесь в выигрыше. Но если вы выиграете суд, то вы все, вы свободны от любых вот этих взаимоотношений. На сегодня все. Если тебе это видео понравилось, ну ты там делись со всеми и прочее. И не забывай подписываться. Пока. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин, если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.